Глава 21. Вот законы, которые ты должен им дать. Если ты купил раба-еврея, пусть он работает на тебя 6 лет, а на 7-й год ты должен отпустить его на свободу без выкупа. Если он пришел один, пусть уходит один, а если пришел с женой, то вместе с ним пусть уйдет и жена. Если хозяин дал ему жену, и она родила детей, то жена и дети принадлежат хозяину, а раб пусть уходит один. Если раб скажет: «Я привязан к хозяину, к жене и детям, не хочу на свободу», то пусть хозяин подведет его к Богу, пусть подведет его к двери или к дверному косяку, и там проколет ему ухо шилом. Тогда он сделается его рабом навсегда. Если один человек продал свою дочь в рабство другому, то она не может уйти от хозяина так, как уходят рабы-мужчины. Если она не понравится хозяину, а он предназначал ее себе в жены, то пусть позволит ее выкупить. Он не вправе, отвергнув ее, продать ее чужим. Если он предназначил ее в жены своему сыну, пусть обращается с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмет себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю мяса, одежды и места в доме. А если он не сохранит за нею этих 3 вещей, то она может уйти от него без выкупа. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Если ударивший не замышлял убийство, так уж получилось по воле Божьей, то он может найти убежище. Я назначу вам место для этого. Но если он убил намеренно, то предай его смерти, даже если будет искать защиты возле моего жертвенника. Всякий, кто ударит отца или мать, должен быть предан смерти. Всякий, кто украдет человека и продаст его, либо у него найдут украденного, должен быть предан смерти. Всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. Если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хотя и слег, а потом поднялся и выходит из дому, опираясь на костыль, то ударивший не подлежит наказанию. Он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение. Если хозяин ударит палкой раба или рабыню, и те умрут на месте, с него нужно взыскать за эту смерть. Но если раб или рабыня проживут после этого еще день или два, то за их смерть взыскивать не нужно. Раб — это имущество хозяина. Если мужчины во время драки заденут беременную женщину, и у нее будет выкидыш, но сама она не умрет, то пусть виновный заплатит за выкидыш столько, сколько назначит муж этой женщины. А если женщина умрет, то ты должен отдать жизнь за жизнь. Глаз за глаз, зуб за зуб, за руку рука, за ногу нога. Ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб. Если хозяин ударит раба или рабыню и повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их на свободу. И если хозяин выбьет зуб у раба или рабыни, то за этот зуб он должен отпустить их на свободу. Если бык забодает насмерть мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями. Мясо его есть нельзя. Хозяин быка не в ответе. Но если бык и прежде был бодлив, и хозяина предупреждали об этом, а он не смотрел за быком, и тот забодал мужчину или женщину, тогда быка нужно забить камнями, а хозяина предать смерти. Если на хозяина наложат выкуп, то пусть он уплатит, сколько будет назначено, и тем выкупит свою жизнь. Также следует поступить, если бык забодает сына или дочь главы семьи. Если бык забодает раба или рабыню, то хозяин быка должен уплатить хозяину раба 30 шекелей серебра, а быка нужно забить камнями. Если хозяин оставит яму для воды открытой или выкопает яму, но не закроет ее, и туда свалится бык или осел, то хозяин ямы должен возместить стоимость животного, а тушу пусть забирает себе. Если бык забодает насмерть чужого быка, то пусть их владельцы продадут живого быка, а выручку, как и тушу, поделят поровну. Но если про быка и прежде знали, что он бодлив, то пусть хозяин, не смотревший за быком, возместит ущерб. Отдаст быка за быка, а тушу пусть забирает себе.